Глава 29. Сцена втроем. Андре стала приходить в чувство. Не сознавая, кто подал ей помощь, она инстинктивно чувствовала ее. Тело ее выпрямилось, прильнуло к нежданно представшей опоре. Однако же она не так скоро пришла в себя. Несколько минут она оставалась как бы в полузабытие, в недоумении. Устремив на Шарни неподвижный, бессознательный взгляд, она не узнала, кто держал ее, вскрикнула и жестоко оттолкнула его от себя. В продолжение этого времени королева стояла, отвернувшись. «Извините, Ваше Величество», — сказал Шарни. «Вероятно, случилось что-нибудь необыкновенное. Графиня никогда не падала в обморок, и сегодня первый раз я вижу ее, лишившуюся чувств». «Вероятно, она очень страдает», — отвечала королева, возвращаясь к той мысли, что Андре слышала их разговор. «Конечно, она страдает, и прошу, Ваше Величество, позволить мне перенести графиню в ее комнаты. Там при ней будут женщины». «Отнесите», — отвечала королева, протянув руку к звонку. При звуке колокольчика Андрея встрепенулась, крикнув в бреду. «О, Жильбер! Жильбер!» При этом имени королева вздрогнула, а граф с изумлением опустил жену на софу. На звонок вошел слуга. «Не надо», — сказала королева и сделала знак рукой, чтобы он удалился. Оставшиеся одни граф и королева посмотрели друг на друга. Андре закрыла глаза. Казалось, у нее начинался новый припадок. Шарни, стоя на коленях у дивана, поддерживал ее. «Жильбер», — повторила королева. «Чье это имя?» «Надо разузнать». «Мне кажется, я его знаю», — продолжала она. «И не в первый раз слышу это имя от графини». Как бы испуганная этими словами королева, Андре открыла глаза, простерла к мужу руки и, сделав над собой усилие, приподнялась на ноги. На этот раз ее первый разумный взгляд обратился на Шарни. Она узнала его и продолжала смотреть на него с выражением пламенной ласки. Потом, как бы испугавшись, что это невольное выражение чувства недостойно ее спартанской души, она отвратила глаза и увидела королеву. Она тотчас поклонилась ей. «Боже мой! Что с вами, графиня?» — спросил Шарни. «Вы испугали меня. Вы, сильная духом, такая смелая, и вдруг обморок». Такие страшные события происходят кругом, что если мужчины трепещут, женщинам ничего больше не остается, как падать в обморок. «Вы покинули Париж?» «И хорошо сделали». «Боже мой, графиня!» — шептал Шарни тоном сомнения. «Неужели из-за меня вы так страдали?» Андре посмотрела на него, на королеву, и не сказала ни слова. «Без сомнения так, граф. Отчего же вы сомневаетесь?» — сказала Мария Антуанетта. «Графиня не королева, она имеет право бояться за мужа». Шарни почувствовал ревность, скрытую под этой фразой. «Я уверен», — ответил он, — «что графиня еще больше боится за свою королеву, нежели за меня». «Но, наконец, скажите», — спросила Мария Антуанетта, — «каким образом попали вы в этот кабинет, графиня, и в обмороке?» «Я не умею вам объяснить, Ваше Величество, я и сама не знаю как. Но в этой жизни ужаса и волнений, которую мы ведем уже 3 дня, нет ничего легче, мне кажется, как упасть в обморок женщине». «Это правда», — возразила королева, заметив, что Андре не располагала удалиться. «У Вашего Величества глаза также заплаканы», — сказала Андре, с тем странным спокойствием, которое не оставляло ее никогда. Графу показалось, что в словах жены его таился тот же иронический тон, который он заметил и в словах королевы. «Неудивительно», — сказал он, обращаясь к Андре с легким оттенком строгости в голосе, ему вовсе не свойственный. «Неудивительно, что королева плачет. Она любит свой народ, а кровь народа льется». «По счастью, Господь сохранил вашу, граф», — сказала Андре, холодная, непроницаемая. «Да, но так как дело идет о вас, то и возвратимся к вам. Ваше Величество, разрешите?» Мария Антуанетта подала головой знак согласия. «Вы были испуганы, не так ли?» «Я?» «Вы страдали? Не скрывайте. С вами что-то случилось. Скажите нам». «Вы ошибаетесь. Вы жалуетесь на какого-то человека?» Андре побледнела. «Мне не на кого жаловаться. Я от короля». «Прямо?» «Прямо. Ее Величество может осведомиться». «Если так, — сказала Мария Антуанетта, — графиня права. Король слишком любит графиню, знает, как я расположена к ней. Как же он может сделать ей какую-нибудь неприятность?» «Но», — сказал настоятельно Шарни, — «вы произнесли имя». «Имя?» «Да». Андре взглянула на королеву, как бы призывая ее на помощь. Но королева или действительно ничего не поняла, или не хотела понять. «Да, вы произнесли имя Жильбера», — сказала она. «Жильбера? Я произнесла имя Жильбера?» — скричала Андре с выражением такого ужаса, что граф был тронут им больше, чем самим обмороком. «Да», — сказал он, — «вы произнесли это имя». «В самом деле», — начала Андре, — «странно». И мало-помалу лицо молодой женщины просветлело, как небо после бури. Только едва заметный трепет пробегал иногда по ее лицу и исчезал, как исчезает на горизонте последний отблеск молнии. «Жильбер», — повторила она, — «не знаю такого». «Подумайте, вспомните Андре», — сказала королева. «Но если это случайность», — сказал Шарни, — «и графиня не знает никакого Жильбера». «Нет-нет», — возразила Андре, — «я знаю его. Это имя ученого, искусного медика, приехавшего из Америки, друга Лафайета». «Так что же?» — спросил граф. «Я не знаю его лично», — отвечала Андре со свойственной ей простотой, «но слышала, что это человек, заслуживающий полного уважения». «А чего же такое волнение, милая графиня?» — заметила королева. «Волнение? Разве я была взволнована?» «Да, вы произнесли имя Жильбера, как бы страдая от пытки». «Быть может. Вот что произошло в кабинете короля. Я встретила человека, одетого в черное платье, со строгой наружностью, который рассказывал мрачные, ужасные вещи. С поразительной живостью описывал он убийство Делане и Флесселя. Я была в ужасе и упала в обморок, какой вы меня и нашли. Быть может, оттого и произносила имя Жильбера?» «Может быть», — повторил Шарни, видимо, не расположенный распространяться об этом. «Теперь вы спокойны, не правда ли?» «О, совершенно!» «В таком случае я об одном попрошу графа», — сказала королева. «Готов к услугам вашего величества. Идите к Безенвалю, Бролье и Ламбеку, скажите им, чтобы они не трогали с мест войска. Завтра в совете король увидит, что надобно сделать». Граф поклонился и, готовясь выйти, бросил взгляд на Андре. Взгляд этот был полон нежной заботливости. Он не скрылся от королевы. «Графиня», — сказала она, — «не хотите ли идти со мной к королю?» «Нет, ваше величество, нет», — с живостью ответил Андре. «Отчего же?» «Прошу у вашего величества разрешения идти к себе. Я чувствую необходимость отдохнуть после испытанного мною волнения». «Будьте откровенны, графиня», — сказала королева. «Сознайтесь, что с вами произошло у короля?» «Ничего. Решительно ничего». «Расскажите, если что было. Я знаю, король всегда щадит друзей моих». «Король по обыкновению был чрезвычайно милостив ко мне, государыня». «Но вы не хотите его видеть?» «Решительно, там что-то случилось, граф», — сказала королева как бы в шутку. Андре бросила на нее выразительный умоляющий взгляд. Королева поняла, что пришло время кончить эту мелочную борьбу. «Действительно, графиня, пусть граф исполнит данное мной ему поручение. А вы идите к себе и оставайтесь там сколько вам угодно». «Благодарю, ваше величество», — отвечала Андре. «Идите, граф», — продолжала Мария Антуанетта, заметив выражение благодарности на лице Андре. Граф не видал этого выражения или не хотел видеть. Он взял руку жены и высказал свое удовольствие, что ее силы и цвет лица восстановились так скоро. Потом, поклонившись с глубоким почтением королеве, он вышел. Выходя, он переглянулся с Марией Антуанеттой. Взгляд королевы говорил: «Возвращайтесь скорее». Андре же, со стесненным сердцем, еле дыша, следила за каждым движением своего мужа. Едва двери закрылись за ним, как все силы Андре исчезли. Лицо ее побледнело, ноги подкосились, и она упала на стул возле двери, прося извинения у королевы в этом нарушении этикета. Королева бросилась к камину, взяла скляночку с солью и поднесла ее Андре, которая силой воли, более чем помощью королевы, на этот раз скоро пришла в себя. Что-то странное происходило между этими двумя женщинами. Королева, по-видимому, любила Андре. Андре глубоко уважала Марию Антуанетту, а в иные минуты они казались врагами. Андре приподнялась со стула, отстранила руку королевы и, склонив голову, сказала: «Позволите ли, ваше величество, мне удалиться?» «Конечно. Вы всегда свободны, милая графиня. Вы знаете это очень хорошо. Придворный этикет не для вас. Но прежде, нежели уйдете, не желаете ли что-нибудь сообщить мне?» «Я, ваше величество?» — спросил Андре. «Конечно, вы». «Нет, ничего. По какому поводу? По поводу Жильбера, вид которого сделал на вас такое сильное впечатление. Андре вздрогнула, но отрицательно покачала головой. В таком случае я вас не удерживаю более, милая Андре. Вы свободны. Королева вошла в свой будуар, прилегавший к этой комнате. Андре, со своей стороны, сделав королеве безукоризненный реверанс, подошла к выходной двери. Но в эту минуту, как она хотела отворить ее, в коридоре раздались шаги. Рука Андре взялась за ручку замка, но вдруг послышался голос Людовика XVI, который отдавал вечерние приказания своему слуге. «Ваше Величество, это король!» — вскричала Андре, отступая назад. «Король!» «Ну что же, что король?» — возразила Мария Антуанетта. «Неужели вы его боитесь до такой степени?» «Ваше Величество, именем неба!» — говорил Андре. «Чтобы меня не увидел король, как бы мне не встретиться с ним? По крайней мере, сегодня вечером. Я умру со стыда. Наконец, вы мне скажете...» «Все, все, если вы требуете этого, только спрячьте меня». «Войдите в мой будуар», — сказала Мария Антуанетта, «и когда король уйдет, вы выйдете из него». «Будьте покойны, заключение ваше будет непродолжительно, король никогда не остается долго». «О, благодарю, благодарю», — вскричала графиня, и, бросившись в будуар, скрылась в ту самую минуту, как король отворил дверь и показался на пороге комнаты.